Александр Павлов, Марина Кирьянова и их гости. Ну что, поехали? Здравствуйте. Добрый день, дорогие радиослушатели. У микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. И мы сегодня готовы говорить о походах, о туризме. О туризме, с чего он начинается? А он начинается с того, как ты взял ребенка за руку, сводил в лес, показал природу. Но я думала, ребенка за руку, я покажу тебе музей. Да, музей – это город. Мы не про походы сейчас говорим. Показал, как разбить палатку, как развести костер, как его грамотно потушить, и не оставляя следов. По-пионерски? Не-не-не-не-не. Сейчас другие времена. Вот. Для того, чтобы узнать подробнее, как сегодня с детьми правильно ходить в поход, или как дети сегодня готовы у нас к походной жизни, мы и хотели бы сегодня поговорить. У нас в гостях руководитель туристского клуба «Шторм» Игорь Вакурин. Здравствуйте, дорогие слушатели. Так что такое сегодня детский туризм? Я знаю, что в советское время было развито туристическое направление, и в каждой школе практически были и секции, и педагоги, которые готовы были заниматься туризмом с детьми, большие слеты, областные, потом финал на российских масштабах. Сегодня детский туризм, он также популярен, как в советское время? Ну, в настоящее время, конечно, популярность детского туризма упала по сравнению с, наверное, концом 80-х годов, вот, в период 90-х годов. Трудно для страны нашего времени. Все это было, так скажем, достаточно серьезно потеряно. Но в настоящее время, конечно, есть еще люди, которые занимаются с детьми туризмом и ходят в походы, в том числе и в нашей области, не только я этим занимаюсь. Так. А вот популярность детского туризма упала. Как вы думаете, с чем это связано? Я понимаю, что лихие 90-е, все изменилось. На мой взгляд, сейчас просто отсутствие педагогов, которые хотели бы этим заниматься. Потому что у детей туризм популярен. Вот приди в любой класс сейчас и спроси ребят, кто хочет сходить в поход. Лес рук. Да, лес рук. И желающих очень много на самом деле. Но некому их отвести. Классные руководители зачастую, ну, как бы боятся ответственности за детей в лесу, ссылаются на недостаток опыта походного у них же опять. Поэтому не всегда соглашаются выходить с детьми в лес. Родители тоже неактивно занимаются с детьми непосредственно таким вот видом спорта и отдыха. Поэтому количество детей, которые выходят в походы, в последнее время сократилось достаточно сильно. А вот еще, да, у нас сразу сказали, семейный туризм, он тоже, к сожалению, не процветает. Почему вот семьями бы не выйти на пикник, на велосипеде в хорошую погоду? С палаткой на несколько дней. Семьи тоже перестали ходить? Нет, такой вид туризма присутствует, но это, наверное, не совсем туризм, на мой взгляд. Это вид отдыха. Да, когда на машину, на природу выехали, на 1, 2, 3, там бывает 3 дня, какому-то водоему. Кемпинговый такой. Да, то есть без активного передвижение по маршруту, то есть это, ну, несколько не туризм, на мой взгляд. А, то есть то, что с семьей, это все-таки удобно и комфортно, да, отдых на свежем воздухе. Туризм подразумевает, туристский поход подразумевает активное передвижение по маршруту. Вот, тогда сразу активный проход по маршруту. Вы работаете с детьми какого возраста? Ну, в нашем объединении занимаются дети от 12 лет, так скажем, в исключительном случае с 11 берем дети, которые достаточно физически развиты уже, мы принимаем с 11. И до 18 лет в Центре детского творчества у меня разновозрастная группа. Мы сейчас говорим про Центр детского творчества в городе Шуи, да, на базе которого и работает ваше туристское объединение. Да. А вот. Я знаю, что достаточно большие, глубокие исторические корни, туристские корни, да, в этой организации есть. Это, кто помнит, раньше в Шуе был такой дом пионеров, да, и люди достаточно плотно ходили вокруг этого центра, вокруг центра творчества. И, насколько я знаю, вот в мое время достаточно очень много людей благодаря Дому пионеров и ныне Центр детского творчества, были отправлены в поход и познакомились вот с этой туристской романтикой всей, связанной вот как вести, плести, как они называются, узлы, двигаться по различным переправам и все остальное. Достаточно интересно, романтично. Я понимаю, что сейчас другое время, сейчас дети увлечены больше гаджетами, как мы считаем, но детям нравится. Я вот смотрю на свою дочь, она с большим удовольствием буквально в минувшие выходные прошла со скандинавскими этими палками в Костроме, принимала участие в соревновании, даже какое-то место заняла призовое. Вот. Детям нравится передвигаться. Единственное, что вот родители не всегда готовы, и, как бы, эти педагоги не всегда готовы. Да, ну, как бы, На мой взгляд, действительно, основная проблема на данный момент – это отсутствие квалифицированных кадров, которые могли бы работать с детьми в этом направлении. Сейчас спортивный туризм у нас развивается в области достаточно активно, но в направлении дисциплины дистанции, то есть это соревнования. Непосредственно в походы ходит гораздо меньше людей. Если говорить о спортивном туризме, мы уже сделали ограничение. Семейный туризм – это отдых. Это отдых выходного дня на свежем воздухе. А мы сейчас говорим именно о спортивном туризме для детей. И мы уже поняли, что дети принимаются, вот вы обучаете детей от 12 лет. А чему именно вы обучаете детей? Ну, мы как они ходят вот в походы? В двух направлениях. Это дисциплина дистанции. Они рассказывали не так давно представители Федерации спортивного туризма Ивановской области, которые были у вас в гостях. Вот. Можем повторить. То есть дисциплина дистанции – это соревнование на относительно короткой дистанции с набором естественных и искусственных препятствий, которые дети, спортсмены, и в том числе и дети, и взрослые, должны преодолеть на время с помощью специального снаряжения. Если мы говорим о пешеходном туризме, то это веревки, карабины. Mm-hmm. Если мы говорим о водном туризме, то в дисциплине дистанции это порожистый участок небольшой реки, где расставлены воротики, грибной слалом так называемый, ну и так далее. А в дисциплине маршрут соревнования проходят в походах, то есть спортсмены проходят маршрут степенной или категорийный, пишут отчет об этом маршруте. Mm-hmm. В конце года обычно эти отчеты собираются, по определенным критериям сравниваются и выявляется победитель. Ну, если проще говорить, у кого был самый интересный, самый сложный, mm-hmm. самый продолжительный, ну и так далее. Там много достаточно критериев, по которым оценится эти маршруты. В этом заключается соревнование в дисциплине маршрут. У нас в клубе мы занимаемся дисциплиной дистанция и дисциплиной маршрут. Кто пишет эти отчеты? Мне сразу интересно стало, кто пишет отчеты? Если сам ребенок, ох, я такого понапишу. Нет, отчет пишется, вся группа совместно пишет отчет, потому что еще на стадии подготовки маршрута распределяются обязанности между участниками, и, соответственно, каждый участник похода ответственен за свою часть отчета. Угу. То есть, если участник похода у нас ответственен за питание, то он пишет о том, какие продукты, сколько и как. Сколько раз в день питались. Да, расписывают. Если участник был ответственен за краеведческую составляющую маршрута, он описывает те объекты интересные, экскурсионные, которые группа посетила. Ну и так далее. Ух, это не просто поход, это целое мероприятие. Конечно. И каждый человек, который участвовал в этом мероприятии, он еще обязан отчитаться за это мероприятие. Сколько банок сгущенки было съедено, сколько интересных достопримечательностей было посмотрено, сколько белок в лесу мы увидели и посчитали. Да. Но ведь отчитывается для того, чтобы потом, в конце концов, было ясно, кто победил в течение этого года, какие походы считаются лучшими, да? Ну, не только. На самом деле отчет пишется не только для того, чтобы принять участие в соревнованиях, для того, чтобы группы, которые впоследствии захотят повторить этот маршрут, у них была уже более-менее подробная информация о пройденных препятствиях, и проще было готовиться. Потому что зачастую, подготовив маршрут вот свой очередной, да, мы, опять же, рассматриваем отчеты других групп, которые уже там ходили. И на основе этих отчетов планируем свой поход. Придумать не получится, все проверят. Ну, подтверждение все равно официально есть. Мы подтверждаем и GPS-треками, и фото, и видеофиксация прохождения ключевых препятствий присутствует. Поэтому, ну, присочинить, наверное, не получится. Ну, и смысла в этом особого нет на самом деле. Все-таки какая-то спортивная этика должна быть. Я открою небольшой секрет, наверное, а может быть и нет. Игорь Вакурин – это человек, который в ШУИ, можно так сказать, возродил детские туристические походы. Был период, когда этим занимались другие люди, но в силу различных обстоятельств наступила какая-то пауза, да, и в конце 90-х произошла опять-таки смена ценностей и понятий, и опять-таки смена вот того инвентаря, который был в советское время. И я так понимаю, что вот туристскому клубу «Шторм» пришлось практически с нуля начинать все заново, так это? Ну, не совсем. Брезентовые палатки, на которые нужны колышки были срубать отдельно, ну, они были, уже, да, как бы отошли. Ну, в мое время, да, в детстве я их застал, конечно, вот когда я уже начал более-менее активно, в молодости, да, в подростковом возрасте уже даже и брезентовых палаток не было, то есть мы ходили с капроновыми палатками более легкими, да, и сейчас, конечно, совершенно другое снаряжение, и возможностей больше появилось, и комфорта больше добавилось даже в спортивном походе, когда по весу мы ограничены и не можем с собой взять всего, чего бы хотелось, да, но все теперь равно... Теперь спальники не ватные, да, их с собой, да, тащить не надо. Да, спальники, да, синтетические материалы, они гораздо легче, они гораздо теплее, и в принципе, с комфортом мы можем ночевать даже при нулевой температуре на улице. То есть вот сейчас мы ходим в походы до сих пор с детьми и ночуем на улице, при этом достаточно комфортно себя чувствуем. Тяжело ли было поднимать все это дело сначала? Я так понимаю, что вот если мы говорим про те записи, про те маршруты, которые были, наверняка они уже к тому времени, к 2000-м годам, достаточно уже устарели. Ну, я, наверное, не совсем с нуля начинал. Все-таки я, так скажем, подхватил знамя вот этого. До меня работала Нина Васильевна, светлая память. У нас смену пришел я и как бы продолжил эти начинания, так скажем, и до сих пор продолжаю, вот уже на протяжении порядка 17 лет я хожу с детьми в походы. Ну, не скажу, что это было сложно, все было постепенно, начинали с простых, с недалеких выходов по окрестным, так скажем, лесам и речкам, в дальнейшем стали уезжать дальше, на данный момент мы вот уже побывали и в Карелии неоднократно, на Кольском полуострове, на Кавказе. Это все с детьми? Да, в том числе с детьми. На Урале были, воспитанники мои неоднократно были на Северном полюсе, то есть выпускники нашего клуба. Поэтому география наших походов ширится с каждым годом. Планов еще много, на самом деле. Наша родина необъятная. Есть какая-то градация у начинающего туриста? Вот он начинающий, потом опытный турист. Какие-то степени, награды? Ну, в настоящее время, да, у нас в детском туризме введена такая система поощрений, как значки. В Советском Союзе она еще была. Это был юный турист СССР и турист СССР. Потом был юный турист России и турист России. Вот не так давно, буквально лет, наверное, 5-6 назад, появилась система отличительных знаков «Юный путешественник России» с 1 по 9 ступень. Вручаются они там, начиная с самых простых походов. Ну, сходил ребенок в течение года в один однодневный поход. Он получает уже значок «Юный турист 1 ступени». Угу. А он что должен сделать и в этом однодневном? Нет, мне просто что он должен сделать в этом однодневном походе? Просто сходить, просто у костра посидеть или какие-то пройти задания? Пройти маршрут. Единственное, что руководитель этого похода должен быть официально зарегистрирован по всем правилам, то есть оформлен маршрутный лист этого похода, должен быть написан такой небольшой отчет, ну, об однодневном походе, буквально там 2-3 странички. И этот поход официально должен быть засчитан участнику. А километраж этого похода тоже должен быть? Ну, однодневные походы там не менее 5 километров. 5 километров. Считается у нас. Ну, самостоятельно поставить палатку, разжечь костер. Ну, если поход однодневный, то палатку ставить не обязательно. Ну, вот. Не всегда даже костер разводим, на самом деле. Сейчас, ну, термосом можно ограничиться. То есть однодневный поход – это по факту просто выход в лес у ребенка? Да, это ну, самые первые их походы, когда они только как бы знакомятся вообще с активным туризмом, да, учатся, грубо говоря, правильно ходить, распределять свои силы, подбирать снаряжение, обувь и так далее. То есть от простого к сложному у нас методика сохраняется туризм, как везде, наверное. А дальше что? Да. Значит, однодневный туризм? Однодневные походы, потом походы более продолжительные, то есть уже появляется ночевка, то есть умение организовать правильно ночевку, выбрать место для лагеря, поставить палатки, развести костер и так далее. И сохранились вот эти нормативы поставить палатку за определенное время, чья команда быстрее? И в связи с тем, что сейчас другие палатки другие, да. Уже. Нет, сейчас у нас до сих пор проводятся соревнования по туристским навыкам, и да, палатка ставится на время разводится костер, там либо вода кипятится, либо ниточка пережигается. Ага. Вот, то есть нормативы, ну, как таковых нормативов нет, потому что разные палатки ставятся за разное время, сейчас достаточно большое разнообразие конструкций палаток вообще, просто ставится на скорость, кто быстрее. А не предлагали детям советские палатки, варианта, ну, пусть получится. На соревнованиях, да, мы часто используем вот эти советские палатки, которые на колышках, на деревянных, на стойках, они у нас до сих пор хранятся в клубе, как дань прошлому, и детям мы показываем, вот с чем мы начинали ходить, с чем вы сейчас ходите, то есть чтобы они разницу чувствовали. Чувствуют разницу? Ну, чувствуют, да, конечно. Получается разобрать эту палатку и поставить? Ну, получается, то есть это не так сложно, на самом деле, нужно несколько раз попробовать просто. Сложно в ней выжить внутри, когда зимой. Ну, зимой не с такими палатками ходят, там другое маленькое снаряжение, и тогда было, и сейчас тоже. Ну, очень важно, что современным детям вы показываете и то оборудование, с каким раньше ходили. Они видят и советские палатки, и наши современные, и мне очень приятно, что вот эти соревнования, кто быстрее соберет, поставит свою палатку, они еще сохранились. И костры они должны самостоятельно разжечь. Ну да, ну, то есть ребята, которыми занимаются уже не первый год, они могут развести костер практически ну, в любых условиях, в том числе даже под дождем, знают, как развести правильно огонь и скипятить воду. Скипятить воду, а какие-то правила по приготовлению пищи в походных условиях? Правил, наверное, особых нет, да, то есть есть классический рецепт, тех блюд, которые мы готовим в походах, это... Ну, макароны по-флотски? Да, макароны с тушенкой. Это каша из круп с мясом или с сгущенным молоком, если с утра мы о завтраке говорим. И так далее. Супы какие-то, которые быстро достаточно можно приготовить. То есть дети их умеют готовить. Вам, наверное, потом родители говорят огромное спасибо и низкий поклон. Сходил ребенок в поход, теперь знает, как дома приготовить себе и завтрак, и ужин. Да, неоднократно говорят. Причем, да. Ну, вот буквально недавно у нас, у меня дети, которые ходят, у нас есть такая традиция, мы печем блины в походе. То есть берем самую блинную спесь, да, небольшую сковородочку блина, она весит не так много. Делаем специальный костер, который называется финская свеча. Дети сами себе пекут блины. И у нас есть сейчас появилась традиция в клубе, мы ходим раз в году в конце лета, так называемый родительский поход, когда дети своих родителей ведут в поход. Пойдем, мама, что покажу. Да, совершенно верно. То есть, особенно вот дети, которые первый год отзанимались у нас в клубе, и родители еще ни разу в этот поход не ходили, им очень интересно, на самом деле, посмотреть, чему дети научились за год. И дети их ведут в поход, то есть показывают, как сидеть на катамаране, как держать весло, как грести, как в палатку поставить, и переночевать там и... Те же блины напекают в лесу. То есть, ну, многие родители просто очень сильно удивлены этому вообще. Не ожидают, что можно в лесу так комфортно и хорошо проводить время на самом деле. Есть дальнейшие какие-то степени усложнения похода? То есть мы поговорили про однодневный поход, уже поход с ночевкой, когда они палатку ставят, уже разведение костра. Дальше как-то походы усложняются, да, или просто километраж увеличивают? Нет, начинаются степенные походы. Сначала степенные. С третьей по первой степени сложности. То есть, если мы говорим, например, о пешем туризме, то поход третьей степени сложности – это не менее 30 километров и не менее 3 дней он должен проходить. А второй степени – там еще больше продолжительность и больше протяженность похода и так далее. Потом начинаются категорийные походы с первой по шестую категорию сложности. Первая – самая простая в категории сложности, шестая – это уже максимальная. А в этих категориях сложности что должны уметь дети? Тут уже не сколько дети, сколько и взрослые, наверное. Взрослые? Да? Ну, да. То есть, категорийные. Ну, категорийные походы у нас начинают с 12 лет ходить уже, то есть первой категории сложности мы ходим с 12 лет. Все-таки у нас основное направление категорийных походов – это водный туризм, то есть сплавы по рекам. То есть здесь уже необходимо умение управлять судном, организовать простейшие спасательные работы, то есть бросить упавшему судну человеку спасательный конец и так далее, протянуть весло. То есть это мы все отрабатываем заранее на тренировках. Ну и дальше, если мы говорим, то ходим мы до третьей категории сложности с детьми, потому что с четвертой категории сложности походы считается, что есть уже реальная опасность для жизни. Поэтому... Особенно водные, да, по порогам, по каменным ну, этим переходам? Ну, не говоря, тут, я думаю, даже в пешеходных туризме, то есть четвертая категория сложности – это уже высотный перевал, это уже горы, соответственно, тоже опасность существует. Поэтому вот с детьми мы ходим до третьей категории сложности. С выпускниками ходим выше, но это уже дальше совершенно уже летние. Дело, да, каждого. Это уже совершеннолетние ребята у нас. Насколько я вот услышал, да, что воспитанники доходили до Северного полюса, насколько въедается вот эта любовь к туризму тем, кто как хоть раз прошел через одну ночевку в лесу? Ну, наверное, это, так скажем, надолго въедается, но, опять же, все равно текучка кадров у нас есть, но такое правило, кто год проходил, тот уже остается надолго. Не всем это по нраву, так скажем, не все остаются, не всем это нравится, ну, как говорится, каждому свое. Но вот те, кто остался у нас в клубе, это надолго, и даже закончив, все равно связь поддерживаем, мы ежегодно собираемся, у нас день рождения клуба в конце ноября, то есть туда приезжает порядка 30-40 человек, собираются выпускники разных лет, разных годов. То есть и продолжают многие ходить, многие свою судьбу связали с туризмом. То есть есть ребята, которые работают инструкторами в палаточных лагерях, педагогами в Подмосковье. Допустим, вот Роман Пономарев у нас сейчас работает достаточно успешно, у него очень сильная команда, и к нам они на соревнования приезжают регулярно. То есть многие связывают судьбу с туризмом. Хотелось бы узнать, сейчас очень много предложений сходить в поход на выходные. Мы вам и катамаран предложим, и баню вам развернем на берегу. И костерок вам разожжем. Костерок вам, и утром в палатке вас разбудим обязательно. Есть огромное количество клубов вот таких вот туристических, куда вашего ребенка, конечно, с огромным удовольствием за отдельные деньги пригласят и примет, и обогреют, и все расскажут. Как правильно правильно выбрать вот этих людей, которым ребенка приведешь отправляться, отправишь его в поход, как выбрать людей, с которыми пойти в поход? На что надо обратить внимание? Ну, честно, никогда не задавался этим вопросом, потому что профессионалы, для меня не актуально данные. Ну, коммерческий туризм сейчас достаточно популярен, в том числе и активный коммерческий туризм, и клубов коммерческих очень много у нас, и как по России, даже в Ивановской области развивается, он есть такой клуб у нас. Ну, как выбрать, не знаю, наверное, надо читать отзывы в интернете и информации. Ну, отзывы в интернете, знаете, написать можно все, что угодно, как положительно, и удалить можно все, что угодно. По разным ресурсам искать, по знакомым, кто уже пользовался услугами. Сарафанное радио. Да, скорее всего так. Потому что, да, действительно, специалистов сейчас, наверное, не так много в области именно спортивного туризма, в области активного туризма с детьми. Об этом давно говорится у нас на самых высоких уровнях, но особых подвижек в развитии именно подготовки туристских кадров пока не делается. Ну, наверное, надо обратить внимание на самих инструкторов. Ну да, инструктор должен быть квалифицирован, у него должны быть документы, подтверждающие прохождение обучения по программе, как минимум инструктор детского и юношеского туризма, у него должен быть опыт руководства подобными походами, в том числе и с детьми, если мы говорим о детских группах. Обязательно надо следить. Мы говорим о детях, мы говорим сегодня о туризме. Я еще раз напомню, что у нас в гостях руководитель туристского клуба «Шторм» Игорь Вакурин. Буквально не так давно в интернете мы увидели, что ваши воспитанники заслужили почетные знаки. Что это за знаки и что это за люди? Ну, вот мы уже говорили об этих знаках. Это значки «Юный путешественник России». Это получили у нас младшие ребята, значки второй ступени за степенной поход, который совершили еще в прошлом году. Ребята у нас получают эти значки, в принципе, регулярно. Самый максимальный на данный момент у нас значок «Юный путешественник 9 степени». Мой воспитанник получил, это, ну, так скажем, высший значок. Он дается за совершение нескольких походов категорийных уже, и должны быть разные регионы туристские. То есть не только по Ивановской области, а за пределами разные туристские регионы. Ну, он за время того, как обучался в нашем клубе, успел и сходить и в Карелию, и на Кавказе побывал, и в Центральной России несколько походов совершил, поэтому вот он достиг максимума в этих значках. А если говорить о вашем клубе «Шторм», вот там максимально, не знаю, давайте хвастаться, давайте расскажем, какие вы замечательные, сколько вообще значков, вот самые высшие награды у вас, у ваших детей, у ваших инструкторов? Значки это детские, да, то есть они даются до 18 лет ребятам, поэтому у меня ни одного значка нет. Ну и самого себя как-то награждать, наверное, не совсем правильно было. Ну, обычно мы как бы у нас в клубе даже не значками дети, так скажем, меряются, а количеством совершенных походов. Поэтому, максимальный поход у нас 4-й категории сложности, это самые старшие ребята, уже выпускники, так скажем, совершали по Кавказу. На Эльбрус поднимались? Нет, я говорю, мы пешеходные походы, мы ходим только по области, за пределы мы выезжаем в водный поход. То есть у нас основное направление все-таки водный туризм, это сплавы по бурной воде. Если говорить о походах, мы не можем не сказать и умолчать о романтике походов. Есть ли у вас вот эта традиция вечером? Да, сохранилась ли традиция вечером у костра, гитара, песни? Или в новых реалиях это не так? Палатка колонка ставится, теперь подбрасывается воздух, она сама раскладывается, газовая горелка заменяет костер, и аудиоколонка с Bluetooth подключением заменяет гитару. Нет, конечно, романтика осталась, и гитара обязательно присутствует в большинстве походов. Я сам играю на гитаре, песни пою, так, ну вот, в кругу друзей. И ребята у меня многие учатся, глядя на меня играть на гитаре, тоже какие-то песни поют, поэтому вечером у костра посидеть с гитарой, наверное, практически каждый вечер в походе это бывает. Ну, за исключением сложных походов, когда действительно там каждый грамм на счету и нет возможности с собой взять, допустим, гитару. Но все равно какие-то байки у костра, это каждый вечер постоянно, то есть это чай с ароматом дыма, который присутствует всегда в нам походе. Посидеть, порассказывать. А было такое, что поход достаточно сложно, все устали, быстро по палаткам разошлись, и вам-то уже ничего не надо, а дети вылезают из этих палаток, а поговорить, а у костра, а песня. Хотят ли они этого? Я понимаю, что старшее поколение, нам это, у нас это в крови, нам надо попеть у костра, вот комара на щеке хлопать. Да. А им-то это надо? Надо, им это интересно, конечно. Особенно вот первые походы, когда они начинают только ходить, для них это самый, так сказать, скажем, кайф похода, mm-hmm. вечером посидеть у костра, чтобы их не загоняли в палатку, там, что они сидят там, ну, сколько просидят, там, до 12, бывает, до часу, и у них какие-то разговоры, там, ну, свои детские темы, они обсуждают что-то, им это обязательно надо, этому это очень интересно, на самом деле. Страшилками не пугаете детей? И, конечно, как без пугаете? Этого, да. Давайте, самая распространенная страшилка. Ну, байка про черного туриста, который погиб вот буквально вот здесь, вот на этом пороге, на котором мы стоим, и ночью является и скребется в палатку, ну, как... Со словами, где я живу? Да, то есть, ну, вот такие детские страшилки друг друга пугают, да. А потом эта байка из уст в уста детей проходит. Ну, да, передается, и каждый следующий там, ну, вот последняя наша фишка, это кружка для левшей. Так. Начинается обсуждать, ну, это такой прикол турист, когда берется кружка, берется в левую руку и начинает говорить, блин, вот купил кружку для левшей, правой рукой неудобно держать. И с непривычки дети начинают, ну, залипать и думать, а как так? Ну, да, действительно. Ну, держу уже, ручка, да. С левой стороны у него, блин, и не сразу соображает. В это время все начинают ржать уже, конечно, там. Потом достается миска с ручкой, то же самое происходит. Миска с ручкой? Да, есть такая миска, у нее с одной стороны ручка, чтобы удобнее было держать на весу есть. Не всегда же стол в походе присутствует. А на коленках поставить иногда, ну, обжигаются коленки горячие, если еда в миске, поэтому есть миски с ручками. Продолжайте банки, байки, добавляйте ложки, вилки для левшей обязательно, да, да. И кепку для левшей, ну, вот, чтобы интересно было. Вот приобрели, вот новое новшество, ноу-хау, кепка для левшей, обратите поэтому, внимание. Поэтому, да, каждый вечер, походу, какие-то байки, страшилки, приколы и так далее, то есть это затягивается. Ну, если мы говорим о спортивных походах, серьезных, да, действительно, там, наверное, сил нам надолго не остается, mm-hmm. потому что знаешь, что с утра нужно вставать, дальше проходить маршруты, впереди еще препятствия, поэтому допоздна не засиживаемся вот именно в спортивных категорийных походах, а если походы вот такие несложные, где сил еще много у детей остается, то это и игры какие-то, и беготня у них, ну, у детей всегда энергии больше, угу. и восстанавливаются они быстрее, то есть если взрослые на берег вышли, и уже вот лишь бы лечь, да, язык на плечо, а дети 10 минут посидели и уже скачут. Поэтому их энергию тоже направляем в какое-то русло, чтобы они были чем-то заняты. Энергии у детей всегда много, но помимо энергии необходима физическая подготовка. Вот подготовите их как-то физически? Да, конечно. В течение года мы, говорю, занимаемся еще дисциплиной дистанции, вот именно спортивным составляющим, поэтому общая физическая подготовка на тренировках у нас всегда присутствует. И кроссовая подготовка, угу. и силовая подготовка, и общая физическая подготовка обязательно на каждой тренировке у нас. То есть и бегают кроссы, и подтягиваются, отжимаются дети. Обязательно. Должна спросить, просто должна, мальчишки или девчонки, кто идет в поход? Любимый вопрос. Ну, да, все я ходят, всегда мальчишки, хочу мальчишки и девчонки, то есть у нас нет такого гендерного разделения, кто пошел, тот пошел. Ну, а в процентном соотношении? Кого больше? Да. Ну, год на год не приходится, на самом деле. Вот. Какие-то поколения сменяются. Вот буквально 3 года назад у меня была команда, были одни девчонки. Угу. Было 5 девчонок, 1 мальчишка в команде. Вот мы участвовали в соревнованиях, в походах ходили. Сейчас у девчонок поменьше стало, то есть больше мальчишек. Коллектив. Если сравнивать, с кем легче, с мальчиками, с девочками? Да не знаю, наверное, одинаково. Потому что возраст такой, после 12 у них характер, ой, сложный. Ну, у всех сложный характер, у мальчиков, и у девочек, поэтому тут четко сказать, что с девочками проще, с мальчиками сложнее, наверное, нет. Не, у девочка, если вышла в поход в лес, я устала, у нее такой фразы нету, да? Вышла, значит, вышла, надо идти. И девочки устают, бывают. И, ну, тут больше, наверное, от характера и, так скажем, от самого человека зависит, угу. а не от пола. Угу. То есть, если человек пошел в лес, он уже собрался и пошел. Нет, да. Бывает и в лесу, там я устал, я больше не могу, все, пристрелите меня, оставьте меня здесь. Мы тебя привяжем, на обратном пути заберем кверх ногами, Буратино. А вот за последние, вот за те 18 лет, да, которые... 17, да. Вот количество желающих детей увеличивается или уменьшается? Или нет такого? Или есть тоже плавающая история? Ну, вот в последнее время увеличилось даже не количество желающих детей, а количество желающих родителей. То есть родители приходят и говорят, возьмите моего ребенка, мы хотели бы, чтобы он занимался. И зачастую это приходят родители детей вот начальной школы. Угу, очень угу. много таких, а со скольки вы начинаете заниматься, а может, вы вот возьмете моего ребенка, ну, то есть, и им приходится отказывать. Таких родителей стало гораздо больше в разы. То есть, если раньше как бы родители мало обращались, то сейчас обращаются очень часто. А дети, ну, вот среднего школьного возраста, которые начинают заниматься, они в основном сами приходят, либо по совету друзей, либо на каких-то мероприятиях с нами, ну, вот на слетах и так далее пересекаются, им становится интересно, они продолжают заниматься уже с нами. Примерно такое же количество осталось, то есть, ну, стабильное. А знаете, почему родители идут? В лесу нет интернета. И телефон вовремя не зарядишь. Наверное, да. Хотя сейчас проблем с интернетом у нас в подкрытии больше стало, и зарядка телефона проблем особо нет. Не рассказывайте об этом, не рассказывайте об этом. Подтверждать, что в лесу нет интернета, и количество родителей будет увеличиваться. А вот в связи с тем, что приводит достаточно маленьких в центре творчества в городе Шуя, не было желания открыть группу малую для того, чтобы... Kids, да, Storm Kids. Начальный риск. Нет, ну, на самом деле, просто открыть еще одну группу чисто физически я не смогу, потому что, ну, ходить в походы сначала с маленькими, потом со старшими, ну, наверное, меня из дома просто выгонят родные и близкие, потому что и так очень надо часто... Надо еще с родными ходить в поход. Так родные ходят, но вот тоже не всегда. Не успевает. Да. Какие походы в этом году были? И я так понимаю, что несмотря на то, что кто-то считает, что сезон туристский закончен, кто-то 27 сентября отметил День туризма и завершил свою эпопею, мы знаем, что у вас еще впереди есть походы. Что было в этом году и что планируется? Ну, вот в этом году со сложившейся обстановкой план у нас очень кардинально поменялись. Туда, куда мы хотели сходить, не получилось, к сожалению. Но мы постарались вот... согласовать со всевозможными регламентами, которые сейчас на нас сверху спущены. Мы сходили в родительский поход традиционный. Это двухдневный водный поход, в который дети, как я уже говорил, своих родителей берут и ведут. Для них организуют там целую развлекательную программу еще. Смогли сходить несколько пеших походов однодневных, которые нам сейчас разрешены по Шуйскому району. Вот. И несколько учебных сборов проведено было областных, в которых мы тоже поучаствовали. Сейчас мы готовимся вот к очередному учебному сбору по поисково-спасательным работам. То есть это сбор, на котором моделируется чрезвычайная ситуация в походе. Дети должны вот из этой ситуации выбраться, там, пострадавшего спасти, да, найти и транспортировать к точке эвакуации и так далее. И у нас еще предстоит закрытие сезона пешеходного. Водный сезон мы уже согрели со взрослыми. Вот как раз на День туризма, который упоминался. Сейчас у нас закрытие пешеходного сезона через выходные. Там... недалеко уже и до дня рождения клуба у нас в конце ноября, последние выходные ноября исполняется. В этом году 17 лет. Да, 17 лет, наверное, клуб. Что-то я вообще... Или 16, надо посчитать. Но время есть, посчитайте обязательно, а мы вас уже поздравляем с днем рождения. С днем рождения. Ну, а там будем надеяться, что сезон мы полевой закроем зимой, перейдем в залы и на лыжи. А со следующего года будем надеяться, что все будет хорошо, и мы продолжим. Планов уже много на следующий год предварительных. Будем надеяться, что они реализуются. Ну, то есть и зимние походы у вас также впереди? Зимой мы выходим в тренировочные походы, но ну, то есть у нас нет снаряжения для зимних походов. Без ночевки. Для многодневных, да. Угу. Поэтому мы выходим только в однодневный, недалеко куда-то. Если брать среднюю статистику по году, в среднем, сколько вы ходите в поход? Вот по нормальному году, да, когда вот все хорошо. Году. Количество походов, да. Ну, практически, наверное, ну, раз в месяц мы выходим. Раз в месяц? Да. Ну, в большой хороший поход. Нет, да? Вообще в поход. Угу. Хороших походов спортивных у нас где-то за год порядка 1-2. То есть это за пределы региона, куда-то далеко мы выезжаем. Это либо Карелия, либо Кавказ, либо Кольский полуостров и так далее. В течение месяца вы как-то готовитесь к этому походу и пишете отчеты о пройденном походе, получается? Ну да, да? Ну то есть вообще большой спортивный поход, он начинается готовиться за несколько месяцев до начала самого маршрута. То есть это выбор маршрута, это подбор картографического материала, это сбор информации о регионе, непосредственно, если мы вот говорим о водном туризме, то информация о реке, знакомство с отчетами других групп и так далее. Подбор снаряжения, подготовка группы. То есть несколько месяцев готовится поход, потом он в течение недели-полутора совершается, и потом в течение, наверное, месяца-двух еще пишется отчет об этом походе. Сказали про снаряжение. Ребенок, который участвует в вашем походе, нет, не участвует в вашем походе, а ребенок, который ходит в ваш клуб, он обязан иметь свое снаряжение? Или все выдается? Ну, снаряжение у нас в клубе есть, то есть мы обеспечиваем большинством снаряжением детей, но многие по желанию хотят иметь свое. Ну, многим там не всегда, наверное, да, приятно там спать в спальнике, кто-то до него спал. И покупают свой спальник, то есть это у нас как бы приветствуется. Но мы не заставляем покупать снаряжение. Вот. О минимальном снаряжении походника, можно так сказать? Что должно туда входить? По мне, так это пенка и палатка. Что-то еще? Ну, если мы говорим о личном снаряжении, да, которое должно быть у каждого, то это рюкзак, спальник, коврик, одежда, На случай, если промокнешь, надо переодеться в сухое. Ну, если мы говорим о водных туризмах, о походах более серьезно, то там уже необходимы и гидрокостюмы, и сплавная обувь, и ветрозащитные куртки, и каски, и спасательные жилеты повышенной емкости. То есть там, чем сложнее походы, тем список расширяется, и ценник на него растет, конечно. Вот, соответственно, следующий вопрос. Удовольствие-то дорогое? Относительно, опять же, говорю, вот в плане того, что у нас существует клуб, и в нем участвует достаточно большое количество людей, всегда есть возможность у кого-то взять в прокат, там, договориться за шоколадку или просто взять, допустим, спасательный жилет, спальник на поход. Поэтому в большинстве своем стоимость похода у нас складывается из стоимости проезда к месту маршрута и питания. Основная часть. Все остальное как бы собирается по родным, знакомым и близким. Да? Но у нас сейчас огромное количество магазинов, специализированных вот именно на походах. Если туда зайти, там цены, ого, особенно вот если взять одежду, обувь. Можно ли трекинговую, да, да, вот эту обувь и одежду покупать вне этих специализированных магазинов, в обычных каких-то, спортивных, обычных магазинах? Ну, или нет, не получится? Всегда. На что надо обратить внимание? В плане подбора снаряжения, ну, тут рекомендации сложно дать. У нас обычно, чем больше комфорт ты хочешь в походе, тем выше будет ценник снаряжения. То есть можно ходить, в принципе, и в джинсах, и в джинсовке в поход, но при этом теряется комфорт. То есть сохнет долго. Колени сгибаются плохо. Да, и так далее, и так далее. В ней более холодно. Можно купить мембранную куртку, мембранную одежду, в которой ты будешь всегда сухой, тебе всегда будет тепло и комфортно. И непродуваемая. Она не продувается, она дышит и не промокает, но при этом ценник этой куртки будет соответствующий. Да, и за ней надо ухаживать, за той же мембраной. Да, уход, и в этой мембране ты у костра уже вечером не посидишь, потому что, не дай бог, искорка, это уже дырка в мембране. И... Ну, такие хитрости и тонкости. Да, то есть поэтому говорить вот о конкретно о снаряжении, где его купить, ну, каждый сам для себя выбирает. По своим финансам, да, и по комфорту, так скажем. Но я сразу вспоминаю вот эти советские времена. Палатку мы уже вспомнили, соответственно, резиновые сапоги, кроссовки, синенькие, с белой полоской. Кеды, да. Кеды. Это называлось кеды. Ну, вообще у нас туристов это называется эпоха брезентового туризма. Когда, хорошая фраза. Да, когда вот большинство снаряжений, в том числе и палатки, и одежда шилась из брезента, и зачастую сами изготавливали многое снаряжение, самодельно очень много было снаряжения, потому что специализированных магазинов и фирм, которые занимались изготовлением снаряжения для туризма, было очень мало. Сейчас очень много, знаете, очень много мероприятий, которые окунают вас в определенную эпоху. Не хотите для юного поколения сделать ретро-туризм буквально на один день? Вот та самая палатка, те самые резиновые сапоги, одежда из брезента. Ну, сложно набрать, наверное, сейчас было бы вот именно то снаряжение, жалко. То есть одежду найти из той эпохи, чтобы вот получилось такое прям вот погружение. И шапочка петушком. Да, и свитер с горлом шерстяной колючей. Да. Но было бы забавно. И руководителю бороду надо лопатой тогда отрастить до живота. А гитара уже есть. Гитара уже есть. Гитара есть. Я еще раз напомню, дорогие радиослушатели, у нас в гостях руководитель туристского клуба «Шторм» Игорь Вакурин. Игорь, в завершении нашего разговора хотелось бы задать, наверное, такой вопрос. Я понимаю, что сейчас вот мы поговорили уже о финансовых затратах, с одной стороны, насколько кому как проще. А если бы вот так глобально были доступны неограниченные возможности центра детского творчества в городе Шуй, прям вот. А вот все, что по свистку, вот все дадут. Да. Что бы вы в первую очередь, на что бы обратили внимание, что бы хотелось сделать вообще, может быть, и не только в Шуй, может быть, вообще в целом в области, вот, имея неограниченные финансовые возможности? Ну, такой сложный вопрос, вот так сразу сообразить, помечтать, ну, много чего бы хотелось, ну, наверное, материальную базу клуба пополнить, чтобы у нас еще был не просто вот набор снаряжения, которым мы пользуемся, а чтобы был, так скажем, фонд прократного снаряжения, чтобы каждый желающий мог прийти и взять для похода набор снаряжения. Вот хотелось бы такой фонд создать, наверное. Это позволило бы людям, которые, ну, вот на один, на два дня выбираются, хотят просто сходить в поход. Хотелось бы, наверное, сейчас разработать большее количество маршрутов именно по окрестностям города, если мы говорим о развитии туризма в Шуй, чтобы также маршруты были размечены, чтобы любой желающий мог взять готовую карту этого маршрута, мог взять снаряжение в клубе и пройти в любое удобное для него время. Мы сейчас над этим работаем, но достаточно медленно процесс идет. Нехватка времени в основном. Да, тут. Времени, да, ресурсов, наверное, человеческих не всегда хватает, потому что все равно заниматься только туризмом большинству взрослых, кто у нас в клубе стоит, нет. То есть это свободное от работы, время от личных каких-то дел не всегда успевает. Ну, наверное, обновить снаряжение свое, да, закупить там более, так скажем, качественное, более хорошее снаряжение, чтобы можно было совершать более сложные походы. Вот, посмотрите на человека, который вот занимается туризмом и работает с детьми и для детей. В принципе, ничего не нужно. Мы просто часто приглашаем... Обновить базу, да. Да, часто приглашаем людей и спрашиваем, что бы вы хотели. Они сразу там какие-нибудь дворцы спорта, какие-нибудь базы, там, нам здания, нам территории, нам нам космический корабль. А человеку просто нужно новых палаточек, вот, чтобы людям можно было давать рюкзаки, и палатки. Не просто для себя, но и для других, чтобы другие смогли взять и уйти в поход однодневный, к примеру. Побольше вот таких вот людей. Мы не только для себя работаем, мы хотим, чтобы нас становилось туристов больше, пытаемся это все дело распространять и транслировать. И мы будем распространять эту информацию и транслировать. Дорогие радиослушатели, я еще раз напомню, что сегодня мы говорили о детском туризме, говорили о том, с чего начинается любовь к лесу, к любовь к походу. У нас в гостях был руководитель туристского клуба «Шторм» Игорь Вакурин. Спасибо огромное, что вы пришли. Спасибо огромное за ту работу, которую проводите. Короткий вопрос из зала. Есть какая-нибудь стандартная фраза, в котором вы отправляетесь в поход или возвращаетесь из похода? По коням. По коням? По коням? Ну тогда по коням. По коням. Дорогие радиослушатели, вот такой замечательный, добрый туристский эфир мы для вас сегодня представили. У нас был замечательный гость. А эфир для вас провели и подготовили Марина Кирьянова. И Александр Павлов. И мы обязательно с вами встретимся и в поход тоже сходим. Вот. Но в другой раз. Хорошего вам дня. До свидания. Вы слушали Радио России Иваново.